Ирисы. Грей стояла у окна, словно кобра, загипнотизированная музыкой пунги. Капсульный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью, который используется в Индии для исполнения традиционной музыки и в практике заклинания змей. Заклинание змей с помощью музыки — вздор, так как змеи глухи от природы. Их привлекал не звук, а вибрации и движение заклинателя, ее тоже. Ее заклинателем был садовник, существо молчаливое и отрешенное. Она следила за его работой каждый раз, когда появлялась свободная минутка. Таких у нее было немного. Ее завораживал умелый, заботливый, плавный взлет грубых рук. Этого коренастого мужчину 62 лет звали Джорджи. Он полностью облысел, а редкая борода поседела. В нем не было ничего примечательного, ничего особенного, разве что карие глаза, один из которых слегка косил вправо. Он не походил на остальных слуг Лицхауса, был непривычно молчалив, предпочитая обществу людей растения. Грейс полагала, что он немой или как минимум глухой, ведь никогда не слышала его голоса. Унесет все тайны в могилу, это про него. Джорджи выполнял работу в тишине, а закончив, возвращался в выделенный ему одноэтажный домик, увитый плющом, и не покидал его без надобности. Грейс следила за ним не одну неделю, запоминая его по-армейски выверенный распорядок дня и надеялась, что увлечение Джорджа и его работой покинет ее, когда она смирится с его присутствием. Но ей все сильнее хотелось узнать этого странного человека, так похожего на нее саму. Она дождалась того редкого момента, когда Филипп и Фред покинули Лицхаус и, выпорхнув через черный ход, поспешила в сад, где, как она уже знала, работает Джорджи. Отец запретил ей покидать дом, оставил массу поручений, но в ту минуту ослушание было таким правильным, таким естественным, как дыхание. Джорджи возился с розами, погруженные в себя. Морщины на лице залегли глубже. Он бережно снимал со стеблей листья и кидал в холщовый мешок. «Почему вы так делаете?» — спросила Грейс. Усталый взгляд Джорджа пробежался по ней, но, не найдя ничего занимательного, садовник вернулся к работе. «Осенью все листья необходимо снять и сжечь». Грейс подошла ближе. «Зачем?» «На листьях остаются вредители». «Что потом?» «Обработаю их раствором железного купороса», — ответил он и добавил, предвосхищая вопрос. «Он помогает бороться с грибковыми болезнями в саду и предотвращает гниение». Закончив с одним кустом, он приступил к другому. Прежде чем снять с него листья и сухие побеги, он прощупал последние, сгибая их между пальцами. «А это зачем?» — спросила Грейс судейским тоном. «Чтобы понять, созрел ли цветок». «Созрел?» «Да». «И как вы это поняли?» «Он легко поддается». «Что вы сделаете потом, когда уберете все листья?» «Пригну к земле и укрою». Грейс задумалась, прищурилась. «И в оранжерее?» «Нет, там тепло». «Почему вы стали садовником?» Ее ничуть не смутило его нежелание разговаривать. Джорджа выпрямился и серьезно взглянул на нее. «Потому что у меня хорошо получается». «Вы научите меня?» «Зачем вам это?» «Я тоже хочу, чтобы у меня хорошо получалось. Мне нравятся растения и цветы. Хочу уметь заботиться о них и выращивать новые». Грейс всегда тянулась к природе, особенно к тому, что шуршало и цвело. Внимательно слушала, когда отец рассказывал о ядовитых растениях в чаще. Но она хотела узнать не только о том, что несло смерть, но и о том, что дарило жизнь, о розах, которые она любила созерцательной, почти окрыляющей любовью. Она читала о них в книгах, рисовала их, но стремилась и к более внушительным действиям — касаться, ухаживать, спасать от морозов и жары, любоваться их красотой. И в глубине души иметь власть хоть над чем-то в жизни, над более слабым. Тем, кто не даст отпор, как она не могла дать его отцу. «Этому не учатся. Это врожденный талант». «У меня он есть». Подобно Мэри Шелли, Грейс верила, что даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний. Она находила этому доказательство каждый день вот уже 12 лет. У нее не было таланта ни к языкам, ни к игре на музыкальных инструментах, однако отец вымуштровал, выдрессировал ее. С растениями тоже получится, если она этого захочет. Тяга к ним трепетала в груди вторым сердцем. «Ваши руки», — сказал Джорджи. «После работы в саду они будут плохо выглядеть». Грейс сделала шаг и взяла его руки в свои, поднеся к лицу. Грубая, сухая кожа, пальцы в мозолях и шрамах. Карта, старый свиток, давно не видевший солнца, но Грейс чувствовала в них силу. Это были руки не просто садовника, но солдата. Она вложила свои руки в его, дав возможность увидеть кожу, испещренную порезами и ранами, что она получала, проходя отцовские испытания. В холодное время года он предпочитал тренировку самообладания водой. Она держала руки под ледяными струями, не издавая ни звука, ни морщась и не жалуясь, отчего кожа высохла, как пергамент. Особенно сильно страдали костяшки и подушечки пальцев, трескались и кровоточили. Их больной вид обезоружил Джорджа. «С такими руками нельзя работать в саду. Можно занести инфекцию. Я надену перчатки». «Когда руки вспотеют, станет больно». «Я умею терпеть боль». «Лучше подлечить их немного». «Как?» «Смазывать растительным маслом и делать смягчающие компрессы». «Я вылечу их». Джорджи вернулся к работе. «Если сдержите слово, я буду знать, что вы настроены серьезно». Всю следующую неделю Грейс воровала масло с кухни, подсолнечное, рапсовое, оливковое, натирала им руки, заворачивала в старый шарф и ложилась спать. Лечение давало слабые результаты, ведь отец, как и прежде, жестоко тренировал ее волю. Так прошел тщетный месяц попыток. «Извините, Джорджи», — сказала Грейс, войдя в оранжерею. «Вы были правы». Он жестом приказал ей подойти ближе, долго изучал ее руки, точно очередное редкое растение, о котором был вынужден заботиться, но, к удивлению Грейс, после осмотра протянул ей перчатки. «Будет больно». С этого дня они работали в оранжерее вместе, точнее, работал Джорджи, а Грейс наблюдала за его спорами движениями. Порой он позволял ей повторять и заставлял объяснять каждый шаг. Грейс была старательной и прилежной ученицей, но иногда так увлекалась, что забывала о времени. В качестве наказания ей приходилось дольше стоять на горохе и оставаться без ужина. Особым удовольствием для Грейс было гостить в домике Джорджа, таком же простом и скромном, как и его временный хозяин. Здесь в камине всегда горел огонь. Джорджа, в отличие от отца, не устраивала ей испытаний водой, не заставлял читать Библию, никогда не упрекал в недостаточной выносливости. Джорджа не умел упрекать. Он умел работать в саду. Когда она приходила, он заваривал чай и угощал пирогами, которые для него пекла экономка Литцев, Эллен. С Джорджа Грейс смеялась над шутками, болтала ногами, сидя на стуле, и наслаждалась десертом. «Вот, возьми». Джорджа вернулся из кухни и протянул ей бутылку оливкового масла, рождественский подарок. «Руки нужно обрабатывать ежедневно, особенно такие, как твои». Больше всего Грейс уважала выборочную пытливость Джорджа. Он никогда не спрашивал, почему у дочери такого богатого и влиятельного человека такие руки. «Спасибо». В голосе проскользнули стальные нотки, и Грейс впервые отругала себя за это, ведь в груди бушевал пожар из благодарности, признательности, нежности и любви. Да, она любила Джорджа, любила так, как когда-то отца, скромной, тихой, но сильной любовью, мечтая, чтобы Джорджа был ее отцом. Какая прелестная это была бы жизнь. В уютном доме на краю мира, окруженном маленьким садом, с огородом на заднем дворе, который кормил бы их и озерцом или речушкой неподалеку. Вечный покой и благодать. «Сегодня я принесла свою любимую книгу. Это «Алиса в стране чудес».» Она провела рукой по обложке, прощаясь с ней, и протянула Джорджи. «Я хочу подарить ее вам. Она не новая, на самом деле очень старая. В ней есть записи. Я использовала ее как дневник». Она хотела сказать «это все, что у меня есть», но не сказала. «Не нужно. Оставь себе». Он протянул ее обратно. «Лучше почитай ее мне». «Почитать?» «Да. Я хочу послушать. Мне нравится слушать, как ты читаешь». И она читала. Джорджи улыбался и хмурился, слушая о приключениях Алисы. В тот же вечер, в канун Рождества, подарки вручал и Филипп Литц. Прислуга выстраивалась в очередь у двери библиотеки. Таким образом, он давал урок детям. «Будь благодарен тем, кто находится внизу. Никогда не знаешь, где можешь оказаться в будущем». Джорджи тоже полагался подарок. «Это вам». Филипп указал на Библию в молочном кожаном переплете, которая лежала на кофейном столике. «Спасибо, мистер Литц». Он взял книгу и поспешил к выходу. «Что же вы, Джорджи?» — окликнул его Филипп. «Не уходите. Сядьте и почитайте нам». Все слуги в Лицхаусе отличались не только трудолюбием, но и религиозностью. Филипп специально отбирал людей, которые могли идеально отгладить вещи, подать завтрак и процитировать Библию его детям. «Там есть закладка», — добавил Лиц. «Это самый важный момент в книге «Рождение Христа». Прошу, прочитайте нам немного». Джорджи помедлил, но все же устроился напротив хозяина и неловко перелистнул страницы. Тишина затягивалась, повисла над присутствующими душным куполом. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, глава 2, стихи 10-11. Заучно произнесла Грейс. «Мы читаем об этом каждое Рождество». Филипп метнул в нее суровый взгляд, и Грейс умолкла. Джорджа продолжил неуклюже шуршать страницами, от волнения его шея покрылась красными пятнами. Не выдержав, Грейс вскочила с дивана и вырвала у него книгу. Ее тонкие, на первый взгляд слабые руки со стервенением мяли и выдергивали страницы, безжалостно потрошили томик, словно мертвую птицу. Филипп молча наблюдал за дочерью, чувствуя, как пол тает под ногами, а кресло накреняется, точно пытается вытрясти его из комнаты. Что пугало его сильнее? То, что она терзала Библию, или то, как она это делала? После стольких лет, как ему казалось, успешных тренировок, призванных скрывать эмоции, их назойливая живучесть в ней стала для него открытием. Он так и замер. Когда израненная Библия полетела в камин, Филипп подошел к Грейс, долго смотрел на нее сверху вниз, шаря по ее лицу глазами, пытаясь найти этот мелкий, но назойливый изъян, что делало ее неприемлемой для дрессуры. И он увидел. Она ненавидела Бога. Ненавидела его, ненавидела после того, во что он превратил ее. Звук пощечины отлетел от стен и полоснул всех присутствующих плетью, заставив Фреда сесть ровнее, словно его резко притянули к потолку, а Джорджа — опустить взгляд и болезненно сглотнуть. Воздух точно вата. Не вдохнуть, не выдохнуть, даже после того, как Филипп покинул комнату. Прошел час, два, наказание не последовало. Но Грейс ждала его, ведь знала, отец не простит такого дерзкого непослушания. Ночью она спустилась в подвал, подпилила веревку. В чулане оставила свечу и книгу. Стащила с кухни хлеб, спрятала в кармане юбки. Она с достоинством перенесет самое суровое наказание. Рождественским утром она проснулась раньше обычного, укуталась в пальто и, пока все спали, поспешила к домику Джорджа, в котором всегда пахло выпечкой и горящими поленьями, домом. Следы на снегу быстро исчезали. Густые хлопья тихо кружили в воздухе и падали на землю, укрывая доказательства ее очередного непослушания. Она хотела поздравить Джорджа первой, постучала три раза, как они условились, но никто не открыл. Прижалась ухом к двери. Огонь в камине, скрип половиц, звон посуды. В то утро ничего не было. Она постучала еще раз. Дверь оказалась незапертой. Грейс вошла в опустевший дом. Все исчезло. Выветрился семейный дух и запах свежеиспеченного пирога. Лишь на кухонном столе приютился глиняный горшочек с ирисами. На языке цветов, книгу, о котором Грейс читала Джорджа, они передавали следующее послание. «Я очень ценю твою дружбу». Она прижала горшок к груди. Слезы закапали на белые лепестки. Глава 8. «Они продолжают вынюхивать», — сказала Агнес и кинула очередную газету с громким заголовком «Что случилось с Мэри Крейн?» на стол. Под ней разлетелись частички пыли. «Попечительский совет стоит на ушах!» Генри прильнул спиной к каминной полке и скрестил руки на груди в задумчивом молчании. «Она знает», — думал он, — «знает, что им не отмыться. Кражи, драки, козни, домогательства к несовершеннолетним еще куда ни шло. Все это сотрется, выцветит, забудется». В конце концов, в аналах каждой школы, государственной или частной, найдется гниль, умело запрятанная под старые половицы или закопанная на заднем дворе. Но исчезновение, убийство, убийство одним из местных питомцев, в этом сомнений нет. От такого не оправится и за век, даже заведению вроде Лиц-Холла. Даже самые лояльные родители не рискнут жизнью дорогих сердцу отпрысков ради классического образования в скандально известном пансионе — особенно если есть более приемлемые, чистые и безопасные варианты. Величие шатко и не знает жалости. Лица падут с пьедестала, а жизнь без антракта потечет дальше. «Они пишут одно и то же в попытке снова всколыхнуть читателей», отозвался он как можно более бесстрастно, пытаясь не распалять ее, но внушить доверие, показать себя человеком надежным. «Вчера ко мне приходил Инейн, уже второй раз за неделю». «Чего хотел?» «На территории Лицхолла поймали репортера с камерой. Кто знает, что было у него на уме?» «Если он фотографировал, то, полагаю, фотографии. У таких журналюк нет плана и четкой цели. Они лишь надеются вывести из себя и посмотреть, к чему это приведет». Измученная и уставшая от шумихи последних месяцев, толп репортеров, поджидавших у ворот, звонков из газеты, ток-шоу, обсуждений в интернете, Агнес откинулась на спинку кресла и тяжело выдохнула. «Ты в порядке?» — спросил Генри своим настоящим голосом. Ее глаза живо сверкнули, но по лицу пробежало беспокойное облачко. У них с Агнес не было уговора, но Генри приходил. Сначала два раза в неделю, потом три, а потом и каждый день. Она никогда не спрашивала, зачем он навещает поместье с такой завидной чистотой. Знала? А может быть, боялась услышать ответ? Или боялась задать вопрос и спугнуть его? В основном они говорили о деле, перемалывая одно и то же. Играли в какую-то странную игру, правил которой не знали, но нуждались в ней. «Извини, это не мое дело». Руки Стайна юркнули в карманы пальто. Он не снимал его, даже если понимал, что проведет в доме часы, предпочитая оставаться в некоем подобии брони. «Нет, я...» — она невольно усмехнулась. «Я так давно не задавала себе этого вопроса». Она поставила руку на подлокотник, обхватила острый подбородок и надолго задумалась, словно глядела в будущее, во все его варианты, но не находила ни одного светлого. После, качнув головой, отогнала тревожные мысли. «Я не хочу, чтобы Грейс причинили боль. Я люблю ее, и я любила Филиппа. Он так чтил это место. Оно было для него всем, и то же самое он привил Грейс. Она обожает Лицхолл. Она всегда хотела вернуться, и я не могу и не должна оставлять пепелище от всего, чем она владеет». «Она унаследует все?» «Уже унаследовала и вступит в полные права в 21 год». «А как же ты?» «Я?» «Не обидно?» Она взглянула на него так, будто он сказал, что видел вампира или сам был вампиром, и улыбнулась так, что в этой улыбке было все: и материнская доброта, и милостивое снисхождение, и отчетливое понимание. «Я не умею управлять и распоряжаться большими деньгами. Мой отец и брат знали об этом. Моя мать умерла, не дожив до моего совершеннолетия, и это было огромным ударом, но все же мне повезло узнать ее. В отличие от меня, у Филиппа не было такой возможности. Он совсем мальчишкой потерял мать. Порой люди говорили, что он возненавидит меня, как ненавидел отца за то, что тот женился на другой женщине, но нет. Я никогда не делала того, что мне не хотелось». В этом отношении я счастливый человек. У меня был старший брат, и на него возложили все, совершенно все. Его победил лишь рак. Ее лицо потемнело, и Генри не решился копать дальше. «У Грейс нет тех возможностей, какие давали мне», — продолжила Агнес, встрепенувшись. Все же сила в ней была, может быть, не такая, как у остальных, но она теплилась в ней трепетным огоньком. «Для поддержания жизни Лицхаусу нужен хозяин», «Бьющееся сердце, жертва, возложенная на алтарь, что навечно останется в этих стенах». И Филипп выбрал Грейс. «Почему не Фреда?» «Полагаю, увидел в ней что-то особенное. Что-то, чего не было во Фредерике». Ее голос дрогнул на его имени. «Каким он был?» «Фред». Уголки ее рта поднялись, и лицо озарила материнская нежность, какой никогда не появлялась на ее лице, пока она говорила о Грейс. «Умным, начитанным, обаятельным, но властным, как и мой брат. Даже когда ему было 12, он входил в комнату, и в ней тут же становилось тесно». «Ты любила его?» «Очень». «Сильнее, чем Грейс?» На миг ее брови сошлись к переносице в притворном оскорблении, но лицо тут же разгладилось. «Наверное, это неправильно, но да. Я любила его больше, чем Грейс». «А она об этом знает?» «Конечно. Но с похорон мы вообще не говорим о нем. Грейс — единственный человек на свете, кто любил его больше, чем я. Удивительно, как она не рассыпалась на части после его смерти, ведь они были так близки. Фред говорил, что они не просто близнецы, а сиамские близнецы. И он не шутил. Их дружба, нежная привязанность прошли нитью через всю их жизнь, и теперь от Грейс словно оторвали часть. Генри невольно вспомнил о фотографиях, которые нашел в столе Фреда, но показать их Агнес так и не решился. «Как и от тебя». «Терять детей больно». Голос совсем охрип, будто она долго кричала, но ее никто не слышал. «Он не был твоим ребенком». Она встала и повернулась спиной, присев на край стола. «Такая ранимая, такая трогательная». И Стайн подошел бы ближе, чтобы... Просто, чтобы быть ближе. «Я тоже терял близких». Словно в доказательство этому в камине силой треснули поленья. «Кого?» Генри сглотнул. «Брата». «Соболезную». «Это было давно. Я едва помню черты его лица». Она прикусила губу и погладила безымянный палец левой руки. Порой Генри делал так же, проверял несуществующее кольцо в надежде на опору. «Как давно?» Она проследила за его взглядом и тут же разжала руки. 5 лет назад. «Мне жаль». «Не надо, Генри. Это уже не имеет значения. Хочешь чаю?» «Я бы выпил чего-нибудь покрепче», — отшутился он, улыбнувшись уголком губ. Но она не шутила и вернулась с бутылкой вина и 2 бокалами. Генри хотел, должен был сказать, что он при исполнении, что их разговор — часть его работы, что этот вечер — часть его расследования, но не сказал, потому что это давно было не так. Он принял бокал из рук прекрасной женщины. Ее рыжие волосы пылали в свете камина, а зеленые глаза сверкали, как 2 изумруда на солнце. Его сердце ёкнуло от того, как она была хороша. Он и не знал, что оно у него все еще есть. «Это вино сделал мой брат». Генри поднес бокал к носу и понюхал. Разбирался в винах он точно так же, как и в искусстве. Все предметы в доме казались ему лишними, избыточными, как елочные игрушки на пальме, но аромат ему понравился. В меру сладкий и терпкий, гвоздика, смородина и табак. Если быть точнее, то на его средства. Он купил винодельню на юге Италии, чтобы производить его. «Вы его продаете?» «Небольшими партиями. Оно не дешевое». «В этом я не сомневаюсь». Они чокнулись и отпили по глотку. Только в тот миг Генри вспомнил, что ничего не ел с самого утра. Вино, сделанное в тот год, когда все, кто был ему дорог, все еще жили, насыщенным, пряным, танинным ручейком побежало по пищеводу, зажгло кровь. Прилив к щекам ударило в голову. На лице Агнес тоже вспыхнул румянец. «Что произошло, Генри? Что произошло с Мэри?» Спросила она искренне и обреченно, словно от его ответа зависела ее жизнь, словно она понимала, что он знал ответ. Может быть, без подробностей, но знал. «Она мертва». Агнес нервным резким залпом осушила бокал и налила еще. Ее тонкие пальцы дрожали, но глаза все так же блестели в свете камина. «И кто это сделал?» «Как раз это я и пытаюсь выяснить». «Это Грейс?» Генри замер в немом оцепенении. Тело совершенно не слушалось, казалось чрезмерно легким, воздушным и счастливым, в то время как мозг продолжал тяжкую работу, крутился, как колесо водяной мельницы. Он не знал, подчиниться легкости, выпив еще, или пересилить себя и сосредоточиться на разговоре. «Почему ты так решила?» «Разве это не очевидно? Ты говоришь, это сделал тот, кто хорошо знал чащу». «Грейс — единственная, кто знает ее как свои 5 пальцев. Она выберется оттуда даже с завязанными глазами». «Я солгу, если скажу, что ее нет в списке подозреваемых, но не хочу бросаться пустыми обвинениями. Я уже сделал это с Майклом Парсонсом и пожалел об этом». «Майкл — очень необычный юноша». «Что ты хочешь этим сказать?» «Что он мог бы это совершить». «Я понимаю, ты пытаешься защитить племянницу». «Однажды я видела, как он...» Она вздохнула, облизнув сухие губы. Он стоял посреди коридора и держал руку в кармане. Был ранен. Кровь проступила на ткани брюк. Было много крови, но он просто стоял и не спешил получить помощь. Мистер Хайт, преподаватель живописи, сказал, что он случайно порезался канцелярским ножом. Но я так не думаю. Невозможно нанести такую рану случайно. Он способен на жестокость по отношению к себе... Что уж говорить о других. Все мы способны на жестокость, Агнес. В этом и есть человеческая суть. Разве? Генри отпил еще. И что же, ты тоже жесток? Я ничем не лучше других. Ты женат? Этот неожиданный, неуместный, но будоражащий кровь вопрос поставил его в тупик, завел в тенистый лабиринт. Он сделал глоток, уже лишний, укрылся за терпкой жидкостью в попытке подавить внезапную неловкость. «Нет». «Почему?» «Я не женюсь. Никогда». Это не было ни мужским кокетством, ни ложью. Он имел это в виду. По лицу Агнес пробежала тень счастливой улыбки. «Один мужчина тоже так говорил, а через 2 года стал моим мужем». «Не мудрено». Он хотел сказать, что это неудивительно, ведь она самая красивая женщина, которую он встречал, но ему хватило сил и смелости только на первое слово. А потом она оказалась ближе, и он потерялся в золоте ее волос, в зелени глаз, в дыхании на коже с привкусом винограда, ее жар. Он хотел сгореть вместе с ней. Это было бы таким естественным, но ужасно неправильным. И он отпрянул, сев на стол, чтобы быть подальше от ее губ. «Если мы это сделаем, все станет слишком сложным». «Прости», — отозвалась она и качнула головой так, будто пыталась стряхнуть паутину, пряча взгляд в унизительном смущении и болезненном стыде. «Прости». «Агнес». Она оставила бокал на столе, по краям застыл след от ее помады и зашагала прочь из комнаты. Ее стройная фигура и волосы цвета осени, глаза и голос, скромность и чувственность, доброта и умение сопереживать — все в ней манило и привлекало его. Но он лишь молча следил, как она удалялась, ощущая всем естеством ее надежду на то, что он ее догонит. Он налил еще и залпом выпил, а после подошел к окну в приступе какого-то бессильного, мрачного отупения. Отвлечься, чтобы не думать о ней, не чувствовать ее дыхание на лице. Рассеянный взгляд блуждал по полю, обедневшему из-за прохлады осени. Крона деревьев поредела, но кое-где еще оставался слабый, едва заметный намек на некогда живую природу. Ветер срывал листву, и та ковром ложилась на землю. Он почти слышал шелест и прелый запах. Вдруг за стволами что-то мелькнуло и после начало приближаться, увеличиваться. Уверенным, широким шагом, казалось, даже воздух расступался перед ней, поле пересекала наследница поместья. За ней перебирал лапами золотистый лабрадор, тот самый, что устлал шерстью заднее сиденье Форда. Вид обоих сквозил усталостью и недовольством, словно они блуждали во мраке часами. Грейс присела на корточки и, коснувшись своим лбом лба собаки, что-то шепнула ей и погладила по голове, как бы скрепляя уговор. Потом Грейс заботливо вытащила из шерсти пса листву и ветки, привела себя в порядок и направилась к дому. Чаще лицов. Грейс искала там что-то. Но что? Женщина. Грейс без споров учила старые песни, восхваляющие Иисуса и Деву Марию. Пение в хоре позволяло вернуться домой позже, услышать девичьи разговоры, далекие от отцовских теорий и научных доктрин. В перерыве хормейстер, миссис Хэмпстед, покидала зал и приказывала девочкам оставаться на местах и молчать. По ее мнению, это давало отдых связкам, не позволяя выветриться рабочей атмосфере. И девочки стояли, но не упускали возможности поболтать. Неуемная подростковая энергия, вытравленная из Грейс отцом, наполняла зал, и ей казалось, что их жизни полны увлекательных и ярких событий, в отличие от ее угнетающих, подчиненных строгому распорядку дней. «Видела, какая на ней юбка? Того же года выпуска, что и дата основания Лидс Холла». Грейс с тихой горечью глотала насмешки и издевки над одеждой музыкального руководителя. Ведь если бы не форма, предписывающая ношение юбок, едва прикрывающих колени, она бы и сама носила такие. Дева со страниц готических романов, укутанная в платье, как в кокон. Короткие юбки сковывали движения, открывая колени, изрезанные шрамами. Поэтому Грейс сильно натягивала гольфа даже в самые теплые дни. «Родители негодуют. Хэмпстед выбирает лишь девочек. Только мальчиков тут не хватало. Ну, знаешь ли...» Последняя реплика сопровождалась взрывом глупого хихиканья. С мальчиками или без, это все равно осталось бы таким же безинтересным досугом, как перебирание крупы или счет падающих песчинок. Грейс должна была закончить отсчет минуты, 5, 15 и с точностью часов, чем отец не раз заставлял ее заниматься для воспитания хладнокровия. Держать спину и голову при этом нужно ровно. Грейс невольно выпрямилась. Девочки, особенно те, что постарше, часто болтали о мальчиках. Их оценках, умение играть на музыкальных инструментах, спортивных достижениях, доходе родителей и, самое главное, внешности. Сэдди Уинстерс все уши прожужжала о рыжем мальчишке с, как она говорила, глазами цвета весенней травы. Кажется, его звали Тим или Том. Ее подруга Амелия Карсон сохла по Фреду и при любой удобной возможности рассказывала о том, как случайно пересекалась с ним в столовой или в коридоре, а на самом деле сидела в засаде. «Ему 12», — сказала Сэдди. «И что?» — дернула плечиком Амелия. Ей тоже было 12, но обычно девочки влюблялись в мальчиков постарше. «Но он такой!» — она прикусила губу, мечтательно закатила глаза в попытке подобрать слово. «Загадочный. К тому же выглядит почти как выпускник. Еще скажи, что он как ожившая скульптура Микеланджело», — подразнила ее Сэдди. «Вот и скажу». Сэдди пнула Амелию под ребра, кивая на позади стоящую Грейс. Амелия обернулась. Несмотря на замкнутость и необщительность Грейс, Амелия чувствовала в ней неумолимую, мрачную силу и осознавала ее власть над братом, поэтому даже будучи негласным лидером в компании сверстниц, побаивалась ее. «Прости», — порозовев, пролепетала Амелия. Потаенный смысл их бесед безвозвратно отскакивал от незнающих ушей Грейс, прятался, рвался, подобно тонкой нити, и рассыпался в руках. Мальчики, их большие глаза, длинные ресницы, медовые волосы — чушь какая-то. Но в глубине души она мечтала понять, выбраться из тесной клетки, в которую ее заперла надобность поддерживать доброе имя и семейную честь. Поэтому Грейс нередко подслушивала девчачьи разговоры в попытке докопаться до сути. Главная мысль от нее не ускользнула. Фредерик будоражит. Она нет. «А ты не знаешь?» — продолжила Амелия в притворном смущении. «Фред с кем-нибудь встречается?» «Ему 12». «О чем я тебе говорила?» — хмыкнула Сэдди, задев ее острым локотком. Пусть Фред и был не по годам умен, Грейс знала и другую его сторону. Помнила, как он лазил по деревьям и разгонял бобров, кидая в них камни. Впрочем, это было очень-очень давно. С тех пор ее брат стал велик и недосягаем, соответствуя статусу предка, в честь которого назвали корпус искусств — зал Фредерика. Но все так же принадлежал ей, и это приводило ее в немое злорадное торжество. Все эти девчонки, знающие намного больше о жизни вне старых стен, не имели над ним и капли той власти, что имела она. Ведь с наступлением темноты он забирался в комнату к ней и, ложась в ее кровать, прижимал к груди. Она засыпала, слушая размеренное сердцебиение, ощущая его вечный, сковывающий холод, а порой умышленно ждала, пока он уснет, чтобы полюбоваться им, таким мирным, таким неопасным. Во сне он точно обращался в ангела. В такие моменты она испытывала к нему особую нежность. Однако со временем гордыня и чувство превосходства обернулись в стыд, невыразимый и жгучий. Она любила то, что у них было, но нестерпимо боялась этого, хотя сама до конца не понимала, чего. Засыпать в кровати с Фредом было так естественно, так приятно. Будучи ребенком, она не думала, что в этом есть что-то порочное и неправильное, но ее все чаще одолевали сомнения. Они пробивались в ее сознание, словно солнечные лучи через штормовые облака. Но ведь Фред всегда был ее частью. Глупо скрывать от самого себя свою ногу или руку, свое сердце. Но почему же ее сердце пропускало удар каждый раз, когда она представляла, как Эллен, или того хуже, отец, находит их в одной постели? Миссис Хэмпстед вернулась в зал, и репетиция продолжилась. Но Грейс все думала о Фредди. Они провели 9 месяцев в одной утробе, родились в один день, в первые годы жизни их едва различали. Но теперь Грейс вяло и тускнела. Ей предписывалось носить только скромные, без намека на украшательство, платья, застегнутые на все пуговицы, тогда как Фред надевал все, что ему хочется, и расстегивал пуговицы так, как желал. Держать спину прямо, подбородок высоко, не понижать голос до невнятного лепета. Но если у Фреда это получалось само собой, то Грейс приходилось применять нечеловеческие усилия, чтобы вылезать из раковины во внешний мир. Отец воспитывал их в ценностях, что привила ему военная служба. Чистота, строгость, суровость, непоколебимое спокойствие. Но с возрастом цепь, что и без того оттягивала шею, становилась все короче. И если Фреда все эти качества, восхваляемые обществом в мужчинах, делали более доблестным и интересным, то ее они превращали в некое существо бесполое и серое. Никто не стремился поймать ее взгляд в столовой или будто бы случайно столкнуться в коридоре. Порой ей казалось, что ее не существовало. И только в объятиях брата она приобретала некую степень завершенности. Когда репетиция закончилась, Грейс выпорхнула из зала быстрее остальных. Из соседней двери вылетел мальчишка, точно его кто-то выплюнул. Весь раскрасневшийся, возбужденный, безумный взгляд, волосы торчат. В руках он держал укулеле, сжимая его до белизны костяшек. «Мистер Парсонс», — прозвучал мужской голос из кабинета. «Будьте добры вернуться и закончить занятие, как полагается». Девушки за спиной Грейс хихикнули. Мальчик окатил их молчаливой волной недовольства. Брови сошлись к переносице, он весь насупился, когда задержал взгляд на Грейс, отчего она выпрямилась и поджала губы. Резко поникнув, опав, смутившись, он скрылся за дверью. «Укулеле — самый мужественный инструмент, от него так и веет тестостероном», — не без издевки произнесла одна из девушек. «Брось, Элли», — небрежно отмахнулась вторая. «Он даже с укулеле симпатяшка». Грейс провожала их взглядом. Две прекрасные тени, таявшие в мареве коридора. Одеты так же, как и она, в форму Лицхолла, отглаженные белые рубашки, серые юбки, темно-красные жилеты и пиджаки с эмблемой школы, однако они лучились чем-то таким, чего пока не было в Грейс. Они выглядели по-особенному, говорили по-особенному, и даже запах от них исходил особенный. Им не составляло никакого труда плавно двигаться, ласково улыбаться, элегантно садиться, а потом, с видом не знающей добродетели, игриво накручивать прядку волос на пальчик. Возможно, они родились такими, или, что пугало Грейс сильнее, их такими воспитали. Ей никогда не стать такой же, не вернуть эти драгоценные месяцы и годы, поглощенные обязанностями, возложенными на нее отцом. В уборной она впервые уделила больше 10 секунд своему отражению. Она походила на солдата. Никогда не пользовалась косметикой. Дурела от недосыпа и чрезмерных тренировок, синяки под глазами постоянно наливались чернотой. Ее фигура не отличалась женственностью, хотя в последний год начала расти грудь, и она, пылая от стыда и злости, утягивала ее до рубиновых полос на коже. Отец убедил ее, что украшательство — глупая трата времени и средств, не поощрял ее редкие попытки прихорошиться. В школе Грейс носила форму, а в свободное время — платье, которое шила портниха Лицов, все одного фасона. Чуть ниже колен — в серо-сине-коричневой гамме. Летом из льна и хлопка, зимой из шерсти и драпа. Лоб лоснился пленкой, она чрезмерно потела, застирывала белье, прежде чем положить в корзину, откуда его заберет Эллен, прятала синяки и волоски на ногах за высокими гольфами. Она проклята навеки, все в ней покрыто пеленой стыда и мерзости. Она плесневеет и гниет, пока все распускают крылья. Грейс умыла лицо, вытащила гребень из волос, то немногое, что осталось у нее от матери, и попыталась красиво разложить их по плечам, так же, как на фотографиях у Софии. Она ущипнула себя за щеки, на них появилось подобие румянца. Блеска для губ у нее не было, поэтому она просто облизнула пересохшие губы. Страх разрастался болезненным комом в горле. Никто не обратит внимания. «Я все так же буду остро нуждаться в любви и через 10 лет, и через 50, но не смогу ее получить», — думала она. Несмотря на консервативные взгляды Филиппа, он никогда не навязывал ей идею о предназначении женщины, о материнстве и замужестве, о том, что ее удел — забота о доме. Он воспитывал ее сверхчеловеком. Сверхчеловеком с недюжинным интеллектом и строго ограниченным спектром чувств. У сверхчеловека не было пола, но у Грейс он был. В ту же ночь она проснулась в крови. Убирая постель от грязи, Эллен ворчала, что Грейс стала женщиной, что нельзя позволять мальчикам себя трогать. Колени всегда должны быть сомкнуты. Нельзя оставаться с ними наедине, потому что на уме у них одно и то же. А у женщины потом ситуация. Грейс так и мучилась в догадках, что это за ситуация. Смысл ее слов ускользал от Грейс так же, как и беседы сверстниц, а каждый робкий вопрос встречал ханжеское сопротивление. «Хорошие девочки не интересуются такими вещами. И что удумала? Вырастешь — поймешь, меньше знаешь — крепче спишь». Но именно страх неизвестности питал ее бессонницу. И так она стала женщиной. Но разве она не была ею раньше? Теперь это мучение будет преследовать ее каждый месяц. Она знала, что самки обезьян страдают от ежемесячных кровотечений, однако ей не приходило в голову, что похожая участь уготована и женщинам. «Кара Божья за прегрешение», — говорила Эллен, и, несмотря на вполне сформировавшееся неверие Грейс, на наказание оно и походило. Внизу живота тянуло, мышцы ныли, в спине кололо от долгого сидения за партой, на подбородке вскочили прыщи. Казалось, об этом знают все, об этом стыде, мерзости и грязи. И как с этим тяжким бременем, с таким блистательным триумфом справлялись девочки постарше? Пока все обедали, Грейс проводила перемены в туалете. Поворачивалась спиной к зеркалу и с дотошностью изучала серость юбки. Цвет без цвета, как и должно быть. Если бы кто-то узнал, она бы провалилась на месте, она бы провалилась сквозь землю в ад, через все его круги и остановилась бы на последнем, вмерзнув в лед по самую шею. Вдруг тишину прорезал скрип кабинки, из нее вышла старшеклассница, Эмми. Она тоже пела в хоре, но недолго, и взглянула на отражение Грейс. «Все в порядке». Грейс обернулась и умыла вспотевшие руки, кровь хлынула в щеки. «У моей младшей тоже», — ответила Эмми на немой вопрос, застывший в глазах Грейс. «Теперь постоянно крутится перед зеркалом». «Прости». «За что?» «Ты растешь. В этом нет ничего страшного». «А у тебя тоже?» Эмми улыбнулась, и у нее на щеках появились прелестные ямочки. «Что тоже? Месячные? Господи!» — фыркнула она. «Люди способны говорить и делать какие угодно пакости, но как только дело доходит до женской физиологии, все буквально замирают в ужасе». Грейс хотела бы быть такой же смелой. Пусть бы Эллен и сказала, что теперь она грязная и невоспитанная девчонка. «Это бывает со всеми женщинами. Ну, почти», — Грейс глотнула. «Никто не рассказывал мне, что так будет. Я словно превращаюсь из гусеницы...» Она не продолжила, не зная, в кого превращалась. Пока что она чувствовала себя лишь кровавым месивом, размазанным по холодному кафелю. «В бабочку. Ты превращаешься в бабочку. Ты уже красавица. Дальше будет только лучше». Грейс в робком смущении снова залилась краской. Эми достала из кармана помаду и быстро нанесла пальцем на губы. В школе запрещалось краситься, но цвет был приближенным к натуральному, и Грейс не заметила изменений. «Хочешь?» — Эми протянула ей тюбик. «Только наноси пальцем. Четкий контур смотрится ужасно». Грейс повторила движение, которое пару секунд назад видела в зеркале. Что-то глубоко внутри нее загорелось слабым огоньком. «Спасибо». «Да не за что». Забрав помаду, Эми уверенной гибкой походкой зашагала к выходу. Глаза Грейс наполнились слезами во внезапном приливе нежности, гордости и благодарности. Она впервые почувствовала себя женщиной именно в женском туалете и нашла в этом довольно забавный символизм. Она всегда быстро засыпала, занятия в лицхолле и отцовские тренировки отнимали у нее все силы. Но в ту ночь заснуть никак не удавалось. Внутри нее словно натянули канат и продолжали растягивать, привязав к лошадям. Она ворочалась в кровати, все думая о том, что сказала Эми. Тонула в смеси противоречивых чувств — волнения и радости, надежды и беспокойства. Сердце гулко билось в груди. Если она не заснет сейчас, то с рассветом не стянет себя с кровати. Время от времени она ловила на себе взгляды Майкла Парсонса. Она даже не помнила, как узнала его имя, у них не было общих занятий. Он смотрел на нее так, будто видел в ней своего давнего знакомого, умершего много лет назад. Его глаза. Самые яркие из всех, что она когда-либо видела. Полная противоположность ее собственным. Карие, желтоватые, в обрамлении длинных темных ресниц. Когда он улыбался, у него на щеках появлялись ямочки. Грейс закрыла глаза, робко провела рукой по животу, спустилась ниже, под ткань трусиков. Щеки пылали, сердце колотилось в горле. «Грязная, грязная девчонка». Отец запер бы ее в подвале навеки, узнав, что ее посещают подобные желания, за которые она отчаянно себя корила, но все так же жаждала освобождения. Тепла, прикосновения, нежности. И отца здесь не было. Была лишь рука, коснувшаяся пульсирующей точки в нежных складках кожи. По указке Филиппа половое воспитание лишили греховных подробностей. Учителя показывали только картинки, на которых были подписаны влагалище, шейка матки, матка и яичники. Все, что нужно для произведения на свет нового человека. Каким образом этот человек появлялся? Этого Грейс и Фреду знать не полагалось, хотя что-то подсказывало ей, что он знал, но она боялась спросить. Она коснулась бугорка, сердце пропустило удар и выдохнуло. Еще вчера она даже не предполагала наличие у себя этого органа, но прикосновения обжигали, зарождали в ней приятное теплое томление. Совсем испорченное. Под одеялом стало невыносимо жарко. Она провела еще раз. Мышцы сладко стянуло, но дверь в ее спальню приоткрылась, и она резко положила руку вдоль тела и притворилась спящей. Потела и едва дышала. Осмелилась открыть глаза. Никого. Она перевернулась на бок, сжала ноги и попыталась уснуть. Что с ней произошло? Что она сделала? Это из-за того, что у нее теперь идут месячные? Из-за того, что она стала женщиной? Весь прежний мир сузился до пары вопросов без ответов. Во время перерыва она отправилась в библиотеку, но не решилась воспользоваться компьютером. Техника всегда оставляет следы, учил ее Фред. И долго блуждала по рядам с учебниками биологии и анатомии, но в них описывалось строение человека независимо от пола, чаще всего мужское и в общих чертах. Время стремительно таяло, и Грейс сердилась, злобно захлопывая один бесполезный учебник за другим. На задворках сознания маячила мысль рискнуть и пробраться в класс информатики, пока там никого нет. Когда она схватила следующий томик, в проеме между книгами показался голубой глаз. «Извини», — шепнула Грейс. Она часто видела эту девочку в коридорах, но не знала точно, как ее зовут. У нее была сестра-близняшка, и в отличие от них с Фредом, спутать которых было невозможно. Девочки походили друг на друга, как две капли воды. Смутившись, Грейс уставилась в страницу с картинками на изображение человеческого сердца. Два предсердия, первые камеры, два желудочка, клапаны между камерами и сосуды. Даже не верилось, что у ее отца было такое же. «Готовишь доклад?» — спросил другой, очень похожий на голубой глаз. «Лили и Роуз». «Ну вот кто из них кто?» Оба лица обрамляли кудрявые светлые волосы, особенно сильно закручивающиеся у висков, что придавало им еще больше задорности и непосредственности. «Нет, на самом деле нет. Мне просто интересно». Девочки переглянулись, и та, что стояла слева, подалась вперед и, понизив голос, сказала. «В отделе учебников и книг по физике есть то, что тебе поможет, где-то за Хокингом». «Если мы все правильно поняли», — добавила вторая заговорщицким шепотом. Грейс совершенно запуталась. Что полезного по строению тела, а тем более женского, можно найти в отделе физики? Но поблагодарила глаза и кудряшки, вернула бесполезную книгу на место и проследовала в другой конец библиотеки. Здесь царила густая тишина и полумрак. Грейс вытащила сразу две книги. «Краткая история времени» и «Черные дыры и молодые вселенные». Пошарила за ними, шкаф был достаточно глубоким, а книги стояли в один ряд. «Запрет и адреналин», «Страх и предвкушение». В дальнем углу она нашла увесистую книгу. Обложку сплошь закрасили черным маркером, страницы с названием, изданием и именем автора вырваны. Но девочки поняли все правильно. Книга описывала строение женского тела и все процессы, которые происходят в организме, вплоть до родов. Страницы с шорохом летели под пальцами. «Какое счастье!» «Вобрать в себя сразу все предложения!» В какой-то миг она и вовсе подумала украсть книгу, хотя «украсть» — слишком громкое слово, ведь она никому не принадлежала, кроме библиотеки, а если так, то она принадлежала ей. Но Грейс посчитала, что это будет нечестно по отношению к следующим поколениям. На одной из страниц она увидела внешние половые органы, рисунок отличался особой реалистичностью. Лобок, уретра, малые и большие половые губы, вход во влагалище, анус. Странные слова. Туманные, далекие, как осенний пейзаж за пеленой дождя. Они словно не имели с Грейс ничего общего. Неужто у нее тоже все это было? Но почему от нее это скрывали? Она чувствовала себя преданной и обманутой, будто ее лишили зеркала и не рассказали о собственных глазах, ушах и носе. Под цифрой 2 за главными буквами было подписано «клитор». Так вот, что это такое. Если о нем говорится в книге, значит, это не патология. Он есть у всех. С ней все в порядке. Грейс задумалась, провалившись в воспоминания, во фразы, брошенные невзначай, а может и намеренно, значения которых до недавнего времени не понимала. «Еще пару лет, и они из тебя глаз не спустят. Начнут тянуть ручонки куда не следует. Ох, как начнут. Как будет переживать твой отец? Как он будет переживать? Тебе нельзя его беспокоить. Девочка в семье — головная боль. Хуже напасти и не придумаешь. прочитала Эллен, сгребая окровавленные простыни. Отец и вовсе говорил, что ни одному мужчине не позволено ее трогать. Она потерялась на добрые несколько минут, забыв про урок. Надежно спрятав книгу в недрах шкафа, побежала из библиотеки. Восторженная и растрепанная, опоздавшая, но счастливая в своей нормальности, неслась в класс на куда менее занимательную, причесанную по учебным стандартам биологию. Ей открылась тайна. Новое знание придавало сил, но превратило один день в бесконечно длинную пытку. Она мысленно разделила его на части и потихоньку брала по часу, преодолевая один, второй, а потом и третий. И каждый раз, когда все казалось слишком невыносимым, она напоминала себе, что прошло уже больше, чем осталось. Она исправно выполняла домашнее задание, без ошибок играла на рояле и стойко держалась в испытании отца на хладнокровие, заключавшемся в своеобразной игре в гляделке, в которой она ни за что не должна выдать своих эмоций. После ужина она покорно цитировала Библию. Когда часы пробили 10 вечера, наступило свободное время, когда разрешалось часок почитать что-нибудь не из отцовского списка или подышать свежим воздухом в саду. Грейс оставила книгу о садоводстве в одиночестве и направилась в ванную. Быстро освободилась от оков платья, плотных колготок и белья. Осмотрела себя в зеркале, хотя раньше стыдливо отводила взгляд. Собственное обнаженное тело, грязь и грех, растерянность и тревога. Но теперь она смотрела и видела, что ничего страшного в ней нет. Немного полежав в ванне, собравшись силами, как перед прыжком в воду, она положила руку между ног, где кожа была особенно мягкой и слегка влажной. Ее рука и пальцы одеревенели. Грейс открыла кран и легла под него, раздвинув ноги. Струя попадала именно в ту точку, которая вчера горела и пульсировала под ее пальцами. Она отпрянула, испугавшись, спутав приятное чувство с болью. Оно и походило на боль, однако не ту, которую она испытывала, стоя коленями на горохе. Не ту, что ощущала в боку и легких, когда без остановки бежала не первую милю. Это была высвобождающая боль. Она еще раз легла под струю и вцепилась зубами в руку, чтобы не издать ни звука. Боль перетекала в наслаждение, и оно медленно, но неумолимо нарастало. Идеальный мир накрыл ее с головой. Мир, где нет правил, учебы, тренировок, испытаний, отца. Была только она и пульсация клитора, о существовании которого еще вчера она не подозревала. Дыхание участилось, стало тяжелым, рваным. Она задержала его в страхе спугнуть приближающееся наслаждение. Вся энергия, ранее распределенная по ее телу, стекалась в одну точку, оставляя за собой выжженное поле. Каждая мышца в теле, даже самая маленькая, затвердела, напрягалась. И это всепоглощающее, пьянящее чувство, не торопясь, ширилось, усиливалось. Тело окутало теплом. И случился взрыв. Все померкло, стихло, исчезло. Энергия, что собиралась в одной точке, мигом расплескалась по телу, и не осталось ни единой мысли, ни единой преграды. Содрогнувшись, она промычала себе в руку, с силой прикусив кожу. Она стала ничем. Она стала никем в бесконечном пространстве. Она готова была умереть от счастья. Она готова была умереть от боли. Когда удовольствие выцвело, она села, прижав колени к груди, свернувшись калачиком посреди ванны. После яркого и сильного чувства наслаждения, к которому она так стремилась, наступило еще более яркое и сильное чувство вины. Оно пожирало ее плоть и душу, затягивалось удавкой на шее, не собираясь оставить ни складки кожи, ни мысли. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божии». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19-20. Ее било мелкой дрожью. Она отчаянно пыталась согреться, повышая градус воды. Греховное тело покрылось мурашками. Спрятав лицо в ладонях, она без остановки выдавливала в них лишь одно слово. «Прости, прости, прости!» Ее выжигало изнутри. Вина и стыд были такими всепоглощающими, что она не знала, куда от них деться, как от них избавиться. Подняв голову, она начала молиться. «В руку твоего превеликого милосердия, Господи всемогущий, вручаю свою душу и тело. Хочу, чтобы управлял ты моими чувствами и следил за словами и делами моими. Пусть все движения мои, совершаемые мной в жизни земной, будут тобой управляемые. «Принимаю волю твою и прошу направить меня на путь истинный, да не поддаться дьявольским искуше». Замолчав на полуслове, она вцепилась руками в бортики ванны. Помогала не молитва, а произнесение слов вслух. Она могла бы с таким же успехом зачитывать отрывки из «Капитала» Маркса. Эти слова, как бы ни убеждал отец, в них не было силы. Они не имели над ней власти. Она достаточно взрослая, чтобы выбрать собственные слова. Слова, которые будут ей помогать, слова, которые будут иметь силу. Грейс вылезла из ванны, насухо вытерлась. Юркнув в чистое платье, она отправилась в библиотеку на поиски нужных слов. Глава 9. Салливан ослабила поводок Майкла в страхе, что с ним произойдет то же самое, что и с его тенью. Теперь ему разрешали покидать больницу, хотя «покидать» — слишком сильное слово. Ведь ему позволили лишь гулять по лесополосе вокруг. Эти прогулки были пронизаны особенной легкостью, неожиданностью, в отличие от законсервированного блуждания по голому саду, но ничто не разгоняло его тоску и уныние. Лишь Грейс Литц, что появлялась подобно стихии. Рядом с ней Майкл забывал о прошлом, о том, что случилось с Фиби и с ним самим. На улице холодало, и мир серел не только в сознании Майкла. Яркая листва покидала ветви, а небо все мрачнело, увидало и несло в себе какую-то неотвратимую опасность. В то утро земли коснулся первый снег, который быстро таял, создавая меланхолично тревожное настроение. Однако министра это ни капли не волновало, и он, захлебываясь от лая, налетел на Майкла, сбил с ног и лизнул в нос. «Привет! Привет, дружище!» Он запустил руки в его теплую сбившуюся шерсть. Сколько ни расчесывай этого пса, он все равно выглядит как бродяга. «А еще говорят, собаки не умеют улыбаться», — отметила Грейс присущим ей ровным тоном. Впрочем, огоньком в нем блеснула та Грейс, которую Майкл никогда не видел, но чувствовал, ту, что спит глубоким сном на дне души. «Он скучал по тебе». «Не думаю. Давно не видел его таким счастливым». «Мы часто гуляем. Ретриверам нужны длительные прогулки», — сказала она, сложив руки за спиной. На ней было длинное серо-голубое пальто с пелериной и воротником-стойкой. Дева из прошлого, и сейчас ей подадут карету, запряженную парочкой белоснежных лошадей, с кучером в цилиндре и лакеем в парадной ливрее. И Майкл будет рад, если она воспользуется им вместо ступеньки. Его щеки запылали, конечности стали легкими и хрупкими, словно он вот-вот расплывется под ее пристальным взглядом. Он легонько оттолкнул министра, но не решился встать, охваченный чувственным волнением. Хотел лежать. Лежать перед ней, под ее ногами. Но она с достоинством королевы протянула ему руку, и он, схватившись за нее, поднялся на ноги, порывисто, дерганно отряхнулся. Ее рука была в перчатке, но он мог поклясться, что ощутил холод и мягкость ее кожи, каждую линию на костяшках пальцев. Он словил себя на мысли, что хочет поцеловать ее ладонь, коснуться губами, узнать, как она пахнет. Как же он никчемен, как глуп! Но в то же время счастлив. Счастлив видеть ее. Он молил во снах, чтобы она пришла, и она пришла. «Спасибо, что забрала его». «Ты попросил». Он едва не простонал от удовольствия слышать ее голос, достаточно низкий для женщины, но не лишенный мягкости и нежности, которые пробивались в нем, как лучи из-за облаков. Постепенно стена, что он воздвиг между ними, разрушалась, позволяя узам, ранее связывающим их лишь косвенно, перерасти во что-то иное. Слово он пока не подобрал, гораздо более крепкое. Грейс двинулась по тропинке в лес, Майкл и министр последовали за ней. Повисло долгое молчание, сладостное, томительное, которое временами вспарывал лай министра. Он обращал внимание то на тающий снег, то на хруст веток, то на шишки, падавшие из деревьев. Грейс и Майкл шли тихо, неторопливо и с виду совершенно спокойно. Но между ними висело жгучее напряжение, парило невысказанное мучительное чувство, название которому ни один из них не знал. И чем дольше они молчали, тем больше ширилось это чувство, разрастаясь между ними тугим шаром, который мог лопнуть в любую секунду, уничтожив или возродив обоих. Майкл силой сжимал челюсти в попытке подавить эту физическую боль в сердце, тревожное томление и безмерную тоску по ней. Он тосковал. Даже когда она была так близко, на расстоянии вытянутой руки, тосковал по тому, чего между ними никогда не было и не будет. И лишь министр, носившийся от дерева к дереву, радостно вилял хвостом и разряжал обстановку, став их общим непоседливым малышом. «Когда я забирала его, миссис Парсонс позволила мне войти в твою комнату». Майкл испуганно взглянул на нее. Сердце зашлось быстрее. Пульс начал отдаваться в кончиках пальцев. «Знаю, я должна была спросить, но соблазн был слишком велик». «Соблазн? Узнать тебя». «Ты можешь узнать меня от меня. С художниками это бывает трудно». «Я не художник. Это так, баловство». «Напрашиваешься на комплименты? Портрет, что висит у нас над камином, он прекрасен». «Удача», — пожал плечами он. «И твои работы». Майкл закусил губу, мечтая лишь об одном — провалиться сквозь Землю, оказаться на Марсе, Нептуне, Плутоне или вообще в другой галактике. «Какие именно?» Уголки ее рта приподнялись. «Господи, она видела, она знала». «День без тебя казался ночью мне, а день я видел по ночам во сне». Уильям Шекспир, сонет 43. Ко всем рисункам он подбирал названия. Строки из сонетов Шекспира, и это был тот самый, на котором он запечатлел сидящую на лугу одуванчиков Грейс, нарисовав порхающий вокруг ее головы, словно нимб, венец со сверкающими звездами. В качестве свадебного подарка Дионис преподнес Ариадне венец из золота, который впоследствии был вознесен на небо в виде созвездия Северной Короны. «Думаешь, я псих?» «Почему?» «Я делал это втайне». Он сглотнул, когда представил, о чем еще она могла догадываться. О том, что он не только рисовал ее все эти годы, но и о том, что думал о ней, засыпая и просыпаясь, о том, что удовлетворял себя, представляя ее под собой и на себе, себя в ней. О том, как долго и мучительно, безнадежно и молчаливо он тосковал и страдал по ней. Кровь прилила к искусанным холодом щекам. «Мы же договорились не вешать друг на друга ярлыки. К тому же твои причуды ни капли не удивительны. У тебя талант, Майкл Парсонс». «Моим вдохновением была ты. Мой взор рисует и во сне, и будет сердце, спящее во мне». Уильям Шекспир, сонет 47. «Ты рисуешь здесь?» Произнесенное ею это слово, хранившее в себе так много воспоминаний, прошлось по нему дрожью. «Рисую? Или рисую?» «Рисуешь». «Да, но не по своей воле». «Почему?» «Когда рисую или пишу, я словно отдаю часть себя, порой больше, порой меньше, но всегда от избытка, не от недостатка. Когда настолько переполняют чувства, что меня словно вот-вот разорвет на кусочки, если я не выплесну это на бумагу, но сейчас я пуст». Вдруг Грейс остановилась непривычно резко, точно река повернула вспять и заглянула ему в глаза, так странно контрастирующие своей теплотой с серостью, холодом вокруг. Майкл приблизился в желании почувствовать ее дыхание на коже, но она отступила, упершись спиной в дерево, сунула руку в карман, достала телефон и, в совершенно несвойственной ей манере, игриво потрясла им. Это было не что-то современное, плоское и блестящее, но древний кирпичик, предназначавшийся лишь для того, чтобы звонить и принимать звонки. Майкл улыбнулся. «Жаль, мне здесь не разрешают звонить». «Может, это станет твоим стимулом?» Она спрятала телефон в карман, а Майкл, внезапно осмелев, подошел ближе и поставил руки по обе стороны от нее, проведя по коре дерева. «Хочу поцеловать тебя». «Знаю». «Я хочу этого уже очень давно». «И что же, ты, наконец, научился просить?» «Пожалуйста, Грейс», — шепнул он. «Прошу, пожалуйста». «Пожалуйста». Она придвинулась вплотную к нему, задев его дыханием, и кивнула. Голова пошла кругом от внезапного сладостного прилива, но на миг он остекленел. Разрешение поставило его в неожиданный тупик. Дрожащей рукой он коснулся ее щеки, убрал темную прядь с лица, накрыл ее губы своими, робко и нежно нашел кончиком языка ее язык. Когда он целовал ее впервые, она не сопротивлялась, но и не отвечала. Сейчас же она двигалась ему навстречу и изучала его так же, как и он ее. Он целовал ее с мастерством и в то же время неопытностью. Рядом с ней он вел себя как пятилетний мальчишка, что дергал понравившуюся девочку за косички. И он мучил ее слишком долго, непозволительно жестоко, в тщетной, злобной попытке оттолкнуть, отвратить от себя, понимая, что он не заслуживает и никогда не заслужит ее. Но вот он пылал в свежести ее рта, гладил по скулам, спускаясь к шее, где трепетно бился пульс. Темнота под веками шла кругами, он летел. Все несся в пропасть и хотел нестись вечно. Она потянула молнию его куртки и расстегнула. Ладонь прижалась к сердцу, и то забилось еще быстрее, готовая выпрыгнуть из груди. Там, под ее перчаткой, все горело. Жар лился по телу, вниз живота. Так сладко, что он простонал ей в рот и резко отпрянул, словно ужаленный. «Это слишком, да?» — спросила она. Он запустил руки в волосы и потянул. Ее бледные губы зацвели, и он едва не взорвался от этого взрослого, глубокого и пугающего чувства к ней, потребности, смертельной нужды быть рядом. «Слишком хорошо. Да». Быстро вернув себе ясность мысли, по крайней мере, так ему показалось, Грейс поспешила вперед. Он нагнал ее на все еще подкашивающихся ногах, с горящими щеками и колотящимся сердцем. Его знобило и трясло. «Перестанешь курить, и, возможно, я позволю поцеловать себя еще раз». «Вот как?» «Вот так». Если бы она только знала, чего стоила ему каждая сигаретка, что после отъезда Ники он позорно вымаливал то у санитаров, то у других пациентов. «Не играй со мной, Грейси, пожалуйста». Он впервые назвал ее так, как это делал Фред, ощутив, как онемели пальцы, как пересохло в горле, приготовившись к тому, что она полоснет его взглядом. «Я никогда не играла с тобой, Майкл Парсонс», — ответила она в суровой манере, в какой умел говорить лишь ее брат и отец. «Разве? Что же ты, по-твоему, сейчас делаешь?» В ее глазах сверкнула непривычная живая веселость, и несвойственным ей сомневающимся тоном она ответила. «Флиртую». «Значит, я все же подходящий объект для флирта». Она остановилась, положила записку с номером телефона во внутренний карман его куртки и заботливо застегнула молнию, поправив ворот так, чтобы он не замерз. Никто не делал этого для него, и его сердце затрепетало от благодарности и нестерпимой нежности к ней. «Позволишь мне нарисовать тебя?» «Не думала, что тебе нужно разрешение». «Попозируешь для меня?» «Обнаженный?» Эта мысль заставила кровь снова предательски схлынуть вниз живота. Он усмехнулся, покачав головой. «Нет, так не смогу». «Странно. А мне казалось, у тебя вполне неплохо выходит». Он прикусил щеку, вспомнив ту постыдную в своей нелепости всего одну попытку нарисовать Грейс Лиц, в чем мать родила. «Как он назывался?» — прищурилась она, как бы вспоминая. «Что без тебя просторный этот свет? Ты в нем одна. Другого счастья нет». Уильям Шекспир, сонет 109. «Не помню», — на грани слышимости соврал он. Никогда не умел кривить душой. «Хорошо, значит, одетой. Но почему рисунок? Почему не фотография?» «Как там говорится? Когда рисуешь что-нибудь, оно живет, а когда фотографируешь, умирает». Джон Фаулс, коллекционер. Перевод «Бессмертный». Она долго смотрела на него, словно не понимала, как и почему он осмелился это сказать, и где-то там, в глубине, проскользнул его бессмертный образ. Некогда он, часть ее самой, повсюду таскал с собой камеру, убивая все, что находил интересным, и уносил в свою пещеру. Она нашла на земле длинную палку, наклонилась и, прищелкнув языком, обратила на себя внимание министра, кинула ему. В этот миг она походила на воительницу, богиню, словно все живое было создано ею и подчинялось ей. «Стайн больше не пристает ко мне, и это твоя заслуга», — сказал он, пытаясь унять дрожь в руках. «Та фотография. Где ты ее нашла?» «В доме». «Ты спасла меня. Ты знаешь это?» «Стайн все равно тебя подозревает. Он всех подозревает». Румянец сошел с ее лица, губы снова побледнели. Она стала собой прежней, точно и не было того поцелуя, от которого в душе Майкла разросся целый сад. Это ранило его. «Ты уже думал, что будешь делать, когда закончится терапия?» «Все, чтобы не возвращаться сюда снова». «Это вопрос или утверждение?» «Пока вопрос. Но я хочу, чтобы это стало утверждением. Когда это случится? Когда я выйду отсюда? Ты захочешь общаться со мной?» «Общаться? А как такое предложить? Встречаться? Слишком приземленно, недостаточно для того, о чем он мечтал. Обратиться с ней в одно. Навеки. Будь моей, ведь я давно твой». «Ты мне нравишься», — мягко сказала она, а потом ее тон резко изменился, став не на шутку серьезным, властным, точно сама судьба заговорила. «Но унижение я не потерплю». «Я никогда не унижал тебя. По крайней мере, не намеренно». Не знаю, что рассказывал тебе Фред, но наш отец был тяжелым человеком. Жестоким человеком, со своими специфическими взглядами на жизнь и на нас. Я не потерплю оскорблений, давления и насилия. Кем бы мы ни стали друг для друга, этого не будет. Не знаю, что рассказывал тебе, Фред, но мой отец тяжелый человек. Жестокий человек, со своими специфическими взглядами на жизнь и на меня. Он годами оскорблял, давил и ломал меня. Кем бы мы ни стали друг для друга, этого не будет. Он бил тебя? Да. Он не задал ей того же вопроса, боялся услышать ответ. Если бы он узнал, что Филипп Лиц, рассудительный и спокойный в своей директорской мантии за дубовым столом, бил близнецов, его представление об их идеальной семье и о божественности Филиппа развалилось бы на части, а у него и без того почти не осталось точек опоры. Фиби. Его тень исчезла. Он завтракал, обедал и ужинал один. Листал газеты в тихом одиночестве. Он подавлял слезы по ней, так и не проронил ни одной слезы. Даже в тот миг, когда подсматривал в замочную скважину, следя за тем, как по коридору несли ее навеки безвольное тело. Салливан приказала дождаться вечера и отправить пациентов в палаты раньше обычного. Соседку Фиби, безумную Фуди, переселили. Никто, кроме Майкла, так и не узнал, что Фиби уехала не к тетушке, что Фиби больше не сорвется. Медаль за пятимесячное воздержание никогда не сменится на другую с более внушительным сроком. Если бы ему дали выбор, он хотел бы оставаться в неведении, продолжая перед сном рисовать себе иную картину, в которой Фиби выходит из клиники, молодая, трезвая и полная сил, уезжает, больше никогда не вспоминая о тетушке и об этом месте. Точно так же он рисовал картину счастливой семьи Лиц. Ему нужно было знать, что они хорошая семья, пусть и странная, но любящая. Он все еще хотел стать ее частью. «Никто не должен переживать такое». «Я видел. Я видел ужасные вещи, Грейс. Я никогда не оправлюсь от этого». «Ты не хочешь оставить это в прошлом?» «Хочу, но не могу. Прошлое важнее настоящего, даже важнее будущего. Оно определяет, кто мы есть. Будущее можно изменить. В том и суть». Она хотела что-то сказать, но вместо этого молча подошла ближе, словно почувствовала его нестерпимую потребность в ней. «Однажды...» «Ты не обязан рассказывать, если не хочешь». Но ему нужно было рассказать. Скелеты в шкафу. Их стало слишком много. Чертов шкаф дребезжал и трещал по швам. Майкл готов был что-нибудь сломать, но не хотел снова все испортить между ними. «Однажды отец позвал меня в свой кабинет. Он всегда так делал, когда злился и хотел меня наказать. Я редко знал, за что, но был готов к худшему. Я молча вошел, и он жестом приказал мне лечь поперек стола. Ждал. Но в тот день он так и не ударил меня. Я был ребенком, я ни черта не понял. Я тер себя с такой силой, что разодрал кожу в кровь». Он затих, оставив худшее напоследок. «Это повторялось не единожды». Она, не моргая, смотрела на него, и он, не моргая, смотрел на нее в ожидании слова или действия, что может спасти или искалечить все еще нетронутую частицу его души. «Можно тебя обнять?» Он едва не простонал, не разлился лужицей от этого вопроса. Он так не хотел слышать ничего вроде «какой кошмар» или «как мне жаль», что, очевидно, сказал бы любой, услышав эту историю. И она не сказала этого. «Зачем ты спрашиваешь?» «Насилие. Его не будет. Не со мной». «Да, Грейси, пожалуйста. Прошу, обними меня». Она положила ладонь ему на затылок и притянула к себе. В этом жесте не было ни капли романтики или страсти, лишь любовь, бескорыстная и самоотверженная, и искреннее желание подхватить, если ноги вдруг перестанут держать. Она больше не была девушкой, не была даже женщиной. Она стала мамой. Мамой, которую он так отчаянно ждал каждую ночь, чтобы получить поцелуй или объятие, но никогда не дожидался. Он всем естеством, душой и телом, кровью и сердцем ощущал ее безграничную нежность и женскую силу. Глаза щипало от совершенной веры, необычайной преданности, окрыляющей мысли, что она способна его спасти, и он позволил себе заплакать. Раньше слезы казались чем-то странным, чуждым, посторонним, никак не связанным с ним, словно ему пришили третью руку. Но теперь это были правильные, высвобождающие слезы, они безостановочно катились по щекам. Его руки робко схватились за ее пальто. Ее волосы пахли корицей. Она пахла зимой, Рождеством, лучшим праздником, что у него был. И на миг все остальное потеряло смысл. «Только не отпускай меня, Грейс Литц. Пожалуйста, не отпускай меня!» Она не отпускала. Поезд. На протяжении столетий история была неблагосклонна к детям. Природные катаклизмы, войны, болезни и культура не считались с маленькими людьми, оставляя в живых лишь сильнейших, самых полезных для общества. В Спарте их недокармливали, унижали, избивали, ведь только так, жестокостью и муштрой, из зачатка человека вырастет истинный воин, что без страха и сомнения отдаст жизнь за родину. Их вынуждали воровать, но, поймав, секли и полностью лишали пищи, поэтому красть нужно было с особым мастерством. Главная цель — не попасться. Детей учили отвечать лаконично, но содержательно, повиноваться старшим и высшим по рангу, держаться дисциплины и постоянно заниматься спортом. Воспитание лицов мало чем отличалось от спартанского. В Лицхаусе все работало как часы и подчинялось строгому распорядку, правилам, которые придумал Филипп и которым все должны были неукоснительно следовать, угнетенно потворствуя его неистовому желанию поддерживать и развивать теорию выживания, включавшую не только психологические, но и физические пытки. Чрезмерно горячие ванны или, напротив, обливание ледяной водой, а после часовое сидение на холоде в попытке подавить животную природу, обратив ее в союзника. Занятия спортом, походившие на расправу, такими долгими и изнуряющими они были. Пренебрежение собственным состоянием, болезнями и даже жаром, которые, по мнению Филиппа, можно вытравить усердной работой и телесными унижениями, призванными возвысить неокрепшие души и привести к победе над низменной стороной. Скудное меню тоже было частью теории Филиппа и основывалось на суровой, практически монашеской аскезе. Каждое утро Грейс и Фреда ожидал завтрак, включавший в себя стакан воды с лимонным соком или чай и тарелку овсянки, которую порой сменяли сваренные вкрутую яйца и поджаренный тост. По этой же причине близнецы получали новую одежду и туфли, только донашивая старые до дыр. В то утро Грейс и Фред, понимающе переглянулись за столом. Их ждет нечто из ряда вон выходящее. К овсянке добавили яйцо вкрутую и тост. Такая редкая, непозволительная милость со стороны Филиппа. Минув едва проснувшуюся чащу, Филипп и близнецы вышли на заросший сорной травой пустырь, разрезанный железной дорогой. На безликом небе сгущались облака, таяла надежда на хороший, спокойный день. Отец подкинул монетку номиналом в 2 пенса, и та упала вверх реверсом, стороной с изображением большой части второй четверти королевского щита, где расположен шотландский красный лев. Фред и Грейс внимательно следили за отцом. Ведь что бы он ни сказал, нужно уловить с первого раза. Повторения не будет. Весьма неразумно и скучно снова рассказывать то, что уж мы рассказали однажды. Гомер, Одиссея. Песнь 12. Перевод Жуковского. «Сегодня я хочу, чтобы вы осознали ценность времени. Одна минута — небольшой срок, но порой это все, что есть, и тогда неважно, что было до и будет после. Одна минута может изменить жизнь через...» Он прервался, взглянув на наручные часы. 35 минут. Вы должны добраться до флагштока в 7 милях отсюда и закрепить на нем флаг». 7 миль. Обычно Грейс пробегала столько за 45 минут. Она отлично бегала, обладая силой, терпением и выносливостью, всем, чтобы стать профессиональной бегуньей. Если поднажать, можно сократить это время минут на 5. В поисках поддержки Грейс взглянула на брата, лицо которого оставалось непроницаемым, неживым, как маска. Она теряла его, как бы быстро она ни бежала. Он неизбежно ускользал песком сквозь пальцы, как бы она их ни сжимала. Исчезал, словно его посадили на пароход, который с каждым днем все удалялся, превращаясь в горошину где-то в кровавом мареве горизонта. «Не стоит тратить время. Оно на вес золота». Флаг цвета крови был выдан с серьезностью посла, от умений и знаний которого зависит жизнь племени, и надежно упрятан в карман Фреда. Филипп провел носком ботинка линию на земле. Фред и Грейс подошли к импровизированному старту. 3, 2, 1. Камни с шорохом разлетелись в стороны. Они бежали молча. Шпалы мелькали под ногами. Грейс пыталась проникнуть в разум Фреда, представить, о чем он думает, но его лицо, что стена, белая и глухая. Чувством не проскользнуть, но и не выскользнуть. Возможно, он рисовал сладостные картины того, как в понедельник вернется в Лицхолл, где посвятит всего себя лучшему другу. Майкл Парсонс постоянно скрывался за альбомом или мольбертом, как за щитом. Что же Фред находил в нем? Карие глаза и очаровательную улыбку? Она бы утратила к нему всякое уважение, будь это так. Фредерик никого не подпускал к себе без причины, не обращал внимания на заурядных, глупых, пустых и никчемных людей. Что за особенность так манила его? Ревновала ли она? Нет. Конечно, нет. С тех пор, как ее крылышки распустились, она острее осознавала, какая тесная и глубокая, но до стыда и боли порочная распростерлась между ними связь. Она и не думала разрывать пуповину, да и не смогла бы. Но ей нужно было отдалиться, чтобы не утратить себя, не раствориться в нем насовсем. Возможно, Майкл, сам того не ведая, латал с собой эту щемящую, тоскливую пустоту. По ощущениям Грейс, прошло больше половины отведенного им времени. Ее переполняла усталость, но она держала темп и дыхание. А вот у Фреда силы окончательно иссякли. Он с детства всегда проигрывал в выносливости, его мрачная, одинокая, возвышенно устроенная душа не была приспособлена к такой активной, но бездумной деятельности. После частичного разрыва крестообразной связки травма настигла его посреди боя, сдал совсем. Врачи советовали оставить фехтование, но оно, вобравшее в себя все эти качества, что медленно, но верно травили его изнутри, все так же манило его опасностью, остротой и смертельностью. Впереди, подобно пасти огромного животного, притаился тоннель, зияющий чернотой, которая с детства полюбилась Фреду. Он часами сидел под тусклым светом библиотечной лампы, зарывшись в книги, и запоминал каждую строчку, чуть ли не дословно, размышляя о чем-то своем, сжимая очередной фолиант, посвященный истории или мифам Древнего Рима или Греции. Грейс никогда не понимала этого живого, жгучего, страстного интереса брата к тому, что давно мертво, к кроваво-жестокому прошлому, но уважала и поддерживала его. И вместе они стали прекрасными близнецами — Аполлоном и Артемидой, соединенными искренней дружбой, в которой, впрочем, была и бархатная, беспросветная чернота, любимая Фредом. Тоннель. Они могли попасть в ловушку, падая и падая в нее, как Алиса в книге Кэрролла. В темноте Фред крепко сжал ее руку. Они побежали быстрее, но Фред почти сразу выдохся, дыхание хрипело в груди и схватился за Грейс, как за спасательный круг, тормозя ее неподъемным якорем. Она вспотела. Холодная сырость льнула к коже, но страх пересиливал нехватку воздуха и боль в мышцах. Она с непрестанным упорством, несокрушимой силой тянула брата за собой. Задев ногой рельс, он споткнулся и упал, их руки разъединились. «Колено», — просипел Фред. «Не могу. Не могу. Осталось совсем немного». «Ты этого не знаешь». Грейс пробежала вперед. Вдали маленькой точкой брезжил свет. Вернувшись, она сказала об этом брату, но он молчал. Дыхание окончательно сбилось. Его рука коснулась рельса, он замер и прислушался. В тишине и темноте тоннеля раздавался едва уловимый, но отчетливый звук. Гул. Дребезжание. «Вот ублюдок!» — прорычал Фред. «Я знал, что так будет!» «Ну же!» — взмолилась Грейс, хватая Фреда за руку, пытаясь положить ее на свое плечо. Но он не просто не вставал, а будто намеренно тянул ее в самую пропасть, где их не увидел бы никто, где они не рассмотрели бы даже друг друга. «Ложись», — приказал Фред. «Что? Нет, колея недостаточно глубокая, не выйдет». «Главное, что ходовая часть высокая». «Мы этого не знаем. Не глупи, вставай». Она заставила его подняться на ноги, помогла опереться на себя. «Главное — лечь по направлению к поезду, вниз лицом», — настаивал Фред. «Тебя намотает на выступающую часть и размажет по шпалам». «Мы этого не знаем». «И не хотим знать». Грейс тащила его к выходу, противясь трезвой спасительной мысли бросить его, раз он так хотел. Но это было сродни тому, чтобы оставить там собственную ногу. Для начала нужно отрубить. В ушах ревел шум поезда. Одна минута. Небольшой срок. Но от смерти их отделяло лишь несколько секунд. Выскочив из тоннеля, они подались вбок и без сил упали в молодую, едва пробивающуюся траву. Сердце Грейс колотилось в горле. Поезд все еще гудел, с шумом несся вперед, вагоны бесконечно рябили в глазах, как ткань в тонкую полоску. Ничего не подозревающий ветер обдавал разгоряченные тела, гулял в волосах Фреда, трепал полураспустившийся хвост Грейс. Кроваво-атласное полотно, безразличное к едва не разверзшейся трагедии, неумолимо секло свинец с неба. Крупные капли остудили пылающие лица, но душу Грейс терзал не влажный холод дождя. Ее терзало фанатичное безрассудство отца. и брата.